Слоны, разумеется, всегда были, есть и будут в первую очередь торгашами, рыцарями золотых монет и чемпионами драгоценных камней. Но любой купец, сумевший продержаться в ремесле хотя бы пару зим, прекрасно понимает значимость надежной охраны. В противном случае недолго ему владеть своими сокровищами. Разбойники, пираты и конкуренты разденут его в момент, и пусть нерадивый благодарит богов, если ему оставит жизнь и свободу. Поэтому купец всегда ищет человека с мечом, способного отогнать двуногих волков прочь. А волантийцам показалось, что они нашли идеального кандидата. Иностранца, оторванного от покрытых пылью склок из ссор старой крови. Изгнанника, ищущего приюта для себя и своей сестры. Славного воина и грамотного командира с несравненной репутацией. Чего еще можно было пожелать? Это и будет их роковой ошибкой. Леннарис считает, что я согласился с его предложением, что я счел за счастье получить подобный титул и готов в самом скором времени подписать этот контракт, подводил итоги речи Визирис, но я потребовал от него небольшой церемониальной учтивости, говорил о традициях Фригальда, о необходимости впечатлить будущих рекрутов силой и богатством Валантиса, о возможности припугнуть шлюх, и они согласились на триумф, уточнил Килван. Синего посылали в разъезд, и он новостей не слышал. Да. Послезавтра, в полдень, городские ворота откроются для нас, и наемники, и ополченцы смогут пройти торжественным маршем по улицам первой дочери. Более того, в знак расположения, триархи разрешили мне самому определить порядок, в котором мы будем идти. Закончится все, разумеется, подобающим образом. У настежь раскрытых ворот я и мои люди разделимся. Все умолкли, внимательно слушая решение принца. Как считают Гейман и остальные подобные ему жердяи, у нас же для них будет в самом деле готов сюрприз, бросил Визирис, переводя взор с человека на человека. Торухин и Даари осмотрели прямо, Килван и Вамар не встречали взгляд должным образом. Я дважды потрублю в рог и, вместо того, чтобы спешиться, направлю коня вперед. Тогда черные рыцари, сыновья Валерии, отобранные Нахарисом вольные всадники, устремятся следом за мной, а остальные займутся гарнизоном. Все должно начаться и закончиться так быстро, насколько это возможно. Я захвачу черные стены, а вы позаботитесь о гарнизоне. Наверняка слоны считали, что присутствие ополченцев гарантирует им, и самому Валантису, безопасность. Вот только они забыли сразу несколько нюансов. Во-первых, многие ополченцы происходили из колонии и не отличались любовью к триархам и старокровным. Во-вторых, старшие офицеры-волантийцы были выбиты дотракийцами. Пришедших на замену, молодых и голодных, принц Визирис скупал оптом и в розницу за счет трофеев. И, наконец, хватало среди них искренних сторонников Дарталоса, веривших, что их защитника города убили подлым ударом в спину те, кого он защищал от кочевников. Слоны привыкли убивать из-под тишка, словно трусливые грабители. Война, меч им так же чужды, как благодарность и честность, с ненавистью произнес Виемонт. Этот, похоже, своего покойного родственника в самом деле любил, раз настолько поспешно поверил в бродящие по лагерю слухи. Я не думаю, что они смогут достойно воспротивиться. Гарнизон должен помнить, кто их отправлял в самоубийственные атаки, а кто дал поживиться добром канитрахов, проговорила сама Эленор. Мормонт и Вуд согласно кивнули. Не думаю, что они будут проливать кровь за триархов да их лизоблюдов. Тут вы правы. Она не спрашивала мнения Нартериса, но этот старокровный хорошо знал своих подчиненных, простых граждан и даже колонистов, взявшихся за копья и луки по приказу Дарталоса. Порой даже от такой породы может быть толк. Никто не любит Леннариса и его клику, и многие подозревают их в гибели нашего Вариона. Внутри стен настроения примерно те же, добавил Дриар, как бы не похуже для слонов. Люди помнят, что в черных стенах пировали и праздновали, пока остальной Валантис голодал, да еще винят триархов слонов в плохой подготовке гарнизона. Многие потеряли близких из-за тех провальных вылазок, и эта кровь не забыта. «Если у ваших подданных так много обид, — заговорил Вуд, — почему они до сих пор не перерезали старую кровь? Уж без обид, господин Виемонт, никто не сможет проникнуть за пределы черных стен, пока их владыки этого не разрешат, — с плохо скрываемой досадой ответил Виемонт. Он отчетливо давал понять, что находит отвратительным этого надоедливого вандала. Но, поднял руку Визирис, призывая всех ко вниманию, помните, что мы не идем захватывать вражеский город. Соблюдайте порядок, следите за своими людьми, и старайтесь не проливать лишние крови. Мы не дотракийцы, нам в Валантисе предстоит остаться надолго». Молчание первым нарушил сир Джорах Мормонт. «Какая же кровь не будет считаться лишней?» И, судя по огню в других глазах, он задал волновавший многих вопрос. «Оба триарха слона помрут. Их главные клиенты и самые доверенные слуги тоже», — категорично заявил Визирис. «То была и плата Виемонду за соучастие, и гарантия позиций для нового режима. Придется также избавиться от командующего гарнизоном. Остальных чиновников нужно поместить в крепкую тюрьму. С ними мы разберемся потом, когда все уляжутся. Кто-то отделается штрафом, кого-то с позором прогоним в Зашей, кого-то и казним. Но обычные граждане, как и любые жрецы всех богов, не должны пострадать. Объявлять, кто из соучастников что получит, было бы уже излишне. Эйлинор, будучи и любовницей, и доверенной соратницей, и так немало знала о договоренностях Визириса. Так, Виемонд Дриар желает стать вторым триархом, напарником и коллегой принца Таргариена. Иначе ему, в лучшем случае, светила лишь сомнительной почетности ссылка наместником в какое-нибудь захолустье. В худшем, яд. Торухин снова собирался доказать, что пригоден командовать авангардом когтей. Этот вновь обрел вкус к воинам, стоило ему полюбоваться Таргариеном в деле. Килван Синий собирался поживиться драгоценными камнями и удалиться на покой. У каждого за этим столом была причина поучаствовать в заговоре, который должен был принести Визирису Таргариену, принцу-изгнаннику, почетный титул и всю власть триарха. И, как ни странно, она сама во многом походила на Виемонда в этом вопросе. Ее в черные стены, помимо преданности красному дракону, зовет месть. Месть за сломленного отца, за опустившуюся мать, за убитого брата. Они столько лет и зим дожидались этого часа, и она, последняя Долиннис, их не подведет. Пожалуй, она попросит Визириса о чести лично казнить одного триарха, самого жирного и наглого. Поняв, что возражений, сомнений и вопросов ни у кого не осталось, принц Визирис дружелюбно улыбнулся всем своим товарищам. Этот шутливый приказ был верно истолкован, и множество рук тотчас потянулись за все еще горячим кабаньим мясом. Дейенерис Таргариен. О славной победе она узнала давно. Сир Тристифер вернулся тем вечером в их гостиницу не только с припасами, но и с прекрасной вестью. Союзная рать одолела Орду в полевом сражении. Ее Визирис, ее любимый и дорогой брат, сам повел воинство в решающую атаку. Он сразил непобедимого Дрова в поединке, на скаку отрезав тому голову. Остановил отход, вдохновил трусов и собрал в кулак храбрых и достойных. Красный дракон сам перебил сотню, тысячу грязных конитрахов и освободил десятки сказочных красавиц из их плена, которые затем поблагодарили спасителя, как умели в шатре поверженного кхалакхалов. Многое, разумеется, додумали. Каждый волонтиец рассказывал историю по-разному, у каждого было свое мнение и у каждого находился достойный доверия родственник, сражавшийся бок о бок с Таргариеном и все сам видевший. А это ведь еще настоящие победители не вернулись ко своим домам. Что же тогда случится? Но главное в новости оставалось истиной вне зависимости от рассказчика. Ее брат выжил и он победил. Дотракийская орда разгромлена, и больше никто не угрожает Валантису. С того дня они, по настоянию Дени, торопились к первой дочери как только могли. И, казалось, будто сами боги Рейны помогали ей в этом деле, послав благоприятные ветры и выносливую команду гребцов. С каждой лигой девушка чувствовала себя все более и более счастливой, спокойной и, главное, защищенной. Проблемы, тревоги и волнения остались где-то там, где-то позади. Они, несомненно, нагонят изгнанницу, как уже привыкли это делать. Но сейчас она могла, пусть и тихо, но радоваться триумфу любимого брата. И этой мимолетной свободой Дени пользовалась вовсю. Прибытие в лагерь сестры победителя прошло незамеченным. Не мудрено. Подобного моря палаток принцесса не видела никогда в жизни, а ведь она считала себя привычной к жизни в походах до стоянках. Но куда там было до былого? Тысячи и тысячи наемников, простых горожан и рабов крутились вокруг, и каждый был занят своим делом. Кто-то покупал, кто-то продавал, кто-то молился, а кто-то ругался. Большинству не было дела до какой-то очередной старокровной, пришедшей с воспитательницей и отцовскими наемниками полюбоваться жизнью простых смертных. Пока они не добрались до мест, где стояли люди ее брата, его драконьи когти. Они узнали ее и начали наперебой предлагать ей сопровождение. Указали, как добраться до палатки принца. Наконец, некий сир Лорен Рейн, о существовании которого Дени пару часов назад даже не подозревала, сумел облегчить ее страхи. Ни Эйлинор, ни сир Джорах, ни Аринвуд не погибли. Более того, никто из них не получил серьезного увечья. Общество сира Ларина, признаться, было не тягостным и довольно забавным. Пусть сир Киванны называл его проклятым лжецом, а сир Тристифер да Элина напомнили ей хором о жестокости и последовательности льва-предателя. Наконец, она добралась до нужной палатки. По ее бокам стояли безупречные, еще одно новшество. Никогда прежде у брата их не было в войске. Он постоянно говорил, что на те же самые деньги можно нанять да вооружить гораздо больше полноценных, непокалеченных мужей, а покупать этих бедолаг из Остапора небольшими группками большого смысла не имело. Сами рабы и евнухи явно не знали, что у их владельца имеется сестра, иначе они не стали бы ощетиниваться копьями. Пришлось ей крикнуть, что было сил, называя свое имя. Визирис не заставил себя долго ждать. Он вышел им навстречу, сильный, веселый, радостный. А одет он был как самый настоящий принц семи королевств, с иголочки и по своей прекрасной, мужественной фигуре. Не тратя лишних слов, он поспешил заключить младшую сестру в свои крепкие, любящие объятия. Говорить что-либо в такой момент было бы глупостью. Дени только обняла его в ответ, а свитские покорно дожидались своей очереди. Принцессе очень, очень не хотелось, чтобы этот долгожданный и блаженный миг кончался. «Друзья, наши верные слуги», — заговорил Визирис, и каждое его слово отзывалось в ее сердце. «Мне не хватит слов, чтобы вас отблагодарить, но я не вижу среди вас сира Оливара. Неужели его сразила болезнь в дороге? Ваше высочество, мы должны вам сообщить». Начал было сир Тристифер, но Дени так устала от постоянной и неусыпной опеки, что решилась его прервать на полуслове. Она не ребенок, она и сама сможет все рассказать своему брату. Сир Тристифер, сир Киван, Деррон, Элина. Принцесса отвесила каждому кивок искренней признательности. «Я благодарю всех вас за службу. Знаю, что мой брат наградит вас достойно и честно, но я провела вдали от него слишком много лун. И я сама все сообщу. Вы ее слышали?» Говорит, как истинная королева. Визирис радушно улыбнулся, а вот на щеках Дени невольно появился румянец. «Но я в самом деле желаю переговорить с моей сестрой с глазу на глаз. Явитесь ко мне через 3 часа, и мы обсудим положенную каждому награду». Свита осталась там, а сестра последовала за братом в его шатер. Тут же, у самого порога, ей в ноги бросилась Дарея. Умелая и проворная лиссинейка была готова позаботиться об уставшей с дороги принцессе. Но Визирис, поняв, что речь пойдет о чем-то важном, знаком велел рабыне удалиться. Затем он уселся на крепкий стул, а она, опять-таки, последовала его примеру. «Ну, на меня покушались», — без обиняков сказала принцесса. «Они многое пережили вместе, и она, будучи взрослой и ответственной, не боится называть вещи своими именами. Сир Оливар погиб, а нам, остальным, пришлось бежать из города Солнц». Улыбка тотчас сошла с лица принца и наследника престола. «Говори». Он не стал забрасывать ее вопросами, но позволил Дейнирис самой все пересказать, и она не заставила его повторяться, рассказала все, начиная от отвратительного циркового представления, заканчивая их с оставшимися защитниками жизнью на островах в устье Рейны. Она рассказала о количестве подосланных убийц, о их чуждых для Валантиса и его окрестностях лицах, не забыла упомянуть о их навыках и способностях, о том, с каким умением они дрались, словом объяснила, почему и она сама, и вся ее небольшая свита посчитали нападение делом подлых рук узурпатора. Люди Роберта нашли их, и только благодаря доблести защитников да внезапному появлению красного жреца им удалось уйти от расправы. Как только узнали о твоей победе, наконец, настало время подвести черту под этим рассказом, мы двинулись сюда. Я рад, что тебе и остальным удалось уйти. Вновь поцеловал ее Визирис, будто желая снять с ее плеч все тревоги и волнения прошлых лун. Они вновь были вместе. «Тебе было очень страшно?» «Нет, это была полуправда-полуложь». Дени старалась не показывать своим рыцарям и своей воспитательнице страха, держалась так, как подобало принцессе королевских кровей. Но засыпала она с трудом, а просыпалась зачастую в холодном поту, принимая любой ночной шорох за приближение нового убийцы. «Я крови дракона, и бояться мне нечего». Дени посмотрела на брата, ожидая похвалы, но получила она очередной урок, пусть и преподнесенный заботливым, приятным уху голосом. «Бояться, Дени, тоже нужно, в меру. Глупо отрицать опасности, слепо лезть в открытую львиную пасть. И ты сама, кстати, прекрасно это поняла, раз решила поспешить с отъездом из города Солнц». И вот теперь он ей улыбнулся. «Разумные короли и королевы знают, когда врага нужно встретить в поле с мечом в руке, а когда надлежит удалиться. Безумная храбрость многих погубила. Вспомни, например, уроки о первом восстании Блэкфайров. Претендент погиб именно из-за неуемной отваги. Он ввязался в рыцарский поединок с сиром Гвейном Карбрием и полностью упустил из вида остальное сражение. Это и дало Кроворону шанс нанести смертельный удар. «А наш брат, Риегар?» – спросила Дени, неожиданно припомнив вчерашний урок. Даже успех брата не смилостивил Эллин, даже вчера принцессе пришлось повторять истории былых лет и минувших зим. Его тоже подвела отвага, он тоже. Глупостью было выходить драться один на один с Робертом, зная, что отец потерял рассудок, а младший брат слишком мал и не может поднять выпущенного из рук клинка, с вздохом произнес Визирис. Он дрался отважно, он дрался благородно и честно, и был убит. В тот день на трезубце Риегар проиграл не только свою жизнь, но и власть нашей династии над Вестеросом. Тут Дени невольно засмотрелась на руки своего живого брата. Руки, принесшие погибель казавшемуся непобедимым повелителю степей. А ведь со слов сира Тристифера Эйлин выходило, что узурпатор немногим отличался от кхалакхалов. Дикарь и убийца, ужасной насмешкой богов родившийся в штормовом пределе, а не на стоянке канитрахов. Эх, как бы все поменялось, если бы в тот проклятый день за дом дракона выехал сразиться Визирис. Так что, запомни, нет ничего постыдного в самом страхе. Надеюсь, что повторяться мне не придется. С этими словами принц повлек ее вглубь шатра. И, сестрица, у меня тоже есть для тебя новость. Однако договорить ему не дали. В палатку вошел сир Джорах Мормонт, в своем неизменном панцире да с верным клинком на боку. Дени приветственно улыбнулась этому северянину. Она соскучилась по всем капитанам брата и была рада вновь увидеть одного из них. Ей не терпелось и его расспросить о минувших лунах. Но она, хорошо зная подчиненных брата, понимала, что изгнанник не стал бы прерывать беседу воссоединившихся драконов, чтобы поболтать о прошлом. «Ваше высочество», — с поклоном произнес сир Джорах, — «моя принцесса, я извиняюсь за беспокойство, но там аудиенции с вами ожидают новые гости, высокого звания. Говорят, что у них срочное дело к принцу и принцессе». И принцессе не удержала удивления в груди девушка. Бесспорно, ее в лагере видели тысячи различных глаз. Ответа на ее подразумевавшийся вопрос не пришлось долго ждать. Триархи решили снова поболтать? Нет, мой принц. Красные жрецы, двое. Один тощий, а второй чернее самой ночи. Тот, что тощий, назвался верховным жрецом Красного храма и пламенем истины, его спутник промолчал. С ними еще человек 20 охраны и 15 рабов с дарами, описал неожиданных посетителей сир Мормонт. Пламя истины. Дени поняла, о ком идет речь. По ту сторону палатки стоял сам Бенера, главный красный жрец Валантиса. Ей за время разлуки с братом довелось многое о нем услышать. Многие жители мелких колоний им восхищались, с таким рвением и восторгом, с которыми в Вестеросе никогда не относились к верховным септонам. Колонисты называли его голосом своего странного бога, хвалили жреца за простоту нрава и аскетичность, называли его подлинным чудотворцем. Хватало, разумеется, и тех, кто не спешил перед ним преклониться. Такие люди говорили, что Бенера, преступник и предатель, ставящий интересы огненного башка превыше нужд, ценностей и обычаев первой дочери. Они же ругали тех, кто ходил слушать его проповеди и молитвы, называя их вырожденцами и поклонниками демонов. Но если Бенера сам пришел к ее царственному брату, то дело, должно быть, у него действительно стоящее и значимое. В противном случае послал бы гонца или, максимум, своего подручного жреца с посланием, а его спутник, что чернее ночи. Может ли это быть он, Макаро, или неужто по этому миру ходит несколько подобных людей, и неужели эти восточные колдуны в самом деле следят за двумя последними драконами? «Впустите их, сир Джорах», — кивнул ее брат, — «и подождите по ту сторону, мы с сестрой выслушаем их наедине». Девушка нервно вытерла покрывшиеся предательским потом ладони. Брат доверил ей присутствовать на важной встрече. Только многочисленные наставления от Эллины помогли ей удержать себя в руках. Посетители вскоре вошли внутрь, и все сомнения девушки развеялись. То был Макаро. Ей хватило одного взгляда, чтобы в этом убедиться. Она, пожалуй, до самой смерти не забудет эту устрашающую фигуру, выплывающую из переулка с трупами двух наймитов узурпатора. Он нисколько не изменился сам, разве что нашел более подходящую случаю одежку. Визирис задал ей немой вопрос своими выразительными глазами, и она ответила на него коротким кивком. Верховный жрец на фоне Макаро казался ожившим трупом. Пусть и высокий, но страшно худой. Алая мантия из дорогой ткани сидела на нем мешком, а покрытое огненными языками лицо несло на себе печать усталости и изнеможения. Казалось, как такой невзрачный человек может вызывать преклонение у столь многих да командовать подобными чернокожему людьми. Но стоило ему заговорить, как Дени все прекрасно поняла. Мы, слуги и рабы Великого Пламени, благодарим владыку за долгожданную возможность лицезреть последних драконов, принца крови и принцессу пламени, которых огонь жизни нам обещал в своих языках, и свершилось предначертанное, говорил он голосом торжественным, но поразительно высоким, привычка многолетних выступлений перед тысячами тысяч верующих. И, в самом деле, в этом голосе так и слышались сила духа, сознание правоты и искренняя, заразительная вера. От имени всех верующих в истинного Бога, всех, кого вы спасли от ракхов, кнутов и стрел дикарей, я, верховный жрец Валантиса, приветствую вас. Пусть он назарит ваш жизненный путь и убережет вас от его длани. Ее старый знакомый по-прежнему молчал. Все, как ей и говорили валантийцы. В присутствии старшего красного жреца остальные должны молчать, пока он им не повелит заговорить. Пусть Бенера, по словам многих рассказчиков, и не был единоличным главой всего огненного культа в Иссосе, зато в Валантисе и его колониях он обладал реальной, серьезной властью. Я, Визирис Таргариен, принц драконьих когтей и законный король семи королевств, приветствую слуг Эрглора в своем лагере, учтиво произнес Визирис, после чего бросил красноречивый взгляд в ее сторону. Она тотчас поняла, что от нее требуется. И я, Дейенерис Таргариен, законная принцесса драконьего камня, приветствую слуг живого пламени. Пусть он поделится с вами мудростью и направит на истинную дорогу. Так ее научили отвечать в городе Солнц. Разделите ли вы с нами наш обед? Не хлебом и вином сыт верный долгу, твердым, непоколебимым голосом ответил Бенера, но доброй службой. Именно службой привела к вам двух его рабов, и о ней они позаботятся в первую очередь. В таком случае, Визирис нисколько не обиделся на такой деловой подход. Мы будем рады узнать, какого рода служба потребовала вашего внимания. Бенера сделал несколько шагов вперед и уставился на Визириса своими живыми глазами. Дени сомневалась, что смогла бы достойно с ними встретиться взором. У брата же на лице ничто не дрогнуло. Только тогда пламя истины заговорило, и, с каждым его словом, девушка понимала все меньше и меньше. «Вы слушайте меня, принц крови и принцесса огня, и знайте, вас не предали соратники, но открыл ваши замыслы он, тот, кто знает людские помыслы и мечты. Спрашивали мы не у людей, но у Бога, и он отозвался на нашу мольбу. Известно мне, что завтра вы поведете войско против черных стен, против убийц и слепцов, засевших там. Известно мне, что послужит и сигналом, тот самый рог, что призвал храбрых и вернул мужество трусливым. Знайте же, принц крови и принцесса огня, что Эрглор велел своим верным рабам помочь вам на этом пути. Его мечи и копья помогут захватить мосты, а проповедники его истин повелят стражникам не оказывать сопротивления. Среди тигровых плащей хватает людей верных и чистых, повинующихся истине, а не блестящей монете. И, когда все уляжутся, этот раб сам выйдет перед его очагом и прикажет детям Бога повиноваться вам впредь. Итак, вершите, что собирались, и знайте, что в городе вас ожидают друзья. Дени, пожалуй, меньше удивилась бы, появись перед ней в эту минуту самый гон-завоеватель в дурацком колпаке. Визирис не скоро прервал наступившее молчание. Даже если бы это было правдой, он отвечал, аккуратно подбирая слова, то почему Эрглор желает мне успеха? Почему его слуги собираются мне помочь, хоть я о том и не просил их, и чего они желают от меня взамен? Она успела пересказать брату ее с Макаро краткую, скомканную, поспешную беседу, в том числе и странный ответ, предложенный чернокожим на подобный вопрос. Но Дени хорошо знала, что ее брат сомневается в чудесах и не доверяет никаким богам, тем более восточным. Неудивительно, что он решил переспросить. Наш мир со дня рождения находится в вечной борьбе бога света и его проклятого врага, чье имя запретно. Но в каждой войне, как хорошо известно принцу, есть как времена затишья, так и час решающей схватки. Начал жрец издалека, и решающая схватка грядет. Нам было послано видение, рассказывал жрец долго, и изгнанники его не перебивали. Он говорил о том, что с концом этого лета в движение пришли силы великие и ужасные, что просыпаются страшные враги самой жизни, что приближается день Великой Битвы. Дени, как могла, пыталась разобраться в словесном потоке, уяснить главное, очищенное от пышных религиозных формулировок. И, судя по всему, выходило так, что ее брат и она сама должны были сыграть ключевую роль в борьбе жизни и смерти, пламени и льда. Соответственно, Эрглор завещал своим слугам и рабам оказывать всяческое содействие своим земным избранникам, что бы это ни означало на самом деле. Отвечать на этот поток откровения, разумеется, должен был ее брат, и только он. «Я благодарю слуг Эрглора за их добрые слова», — Визирис по-прежнему говорил предельно вежливо и корректно, «и ценю их готовность прийти на помощь, но прошу их и меня понять. Я командую половиной от сотни тысяч человек, многие из которых верят либо в других божеств, либо в свой меч, либо ни во что не верят в принципе. Об этом принц крови и принцесса огня не должны беспокоиться», — заверил его верховный жрец. «Рабы бога хорошо знают, с кем приходится иметь дело. За этой палаткой вы обнаружите подношения, стоящие вашего внимания и заслуживающие, в глазах неверных, нашего личного участия. Разумно. Мы принимаем дары, какими бы они ни были», — учтиво кивнул жрецам принц. «И, от имени наших воинов, благодарим великий храм за его жертву». «Это малая жертва», — Бенера поспешил, к удивлению Дени, поскромничать, «но и она готовит наши души к предстоящим испытаниям, которые нам, принц крови, предстоит преодолеть вместе». И он вновь впер взгляд своих воистину пылающих глаз в ее брата. «Но не дано храмовому рабу, пусть и высоко поднявшемуся, запугать подлинного дракона», — ее брат молвил спокойным, полным достоинства голосом. «Возможно». Получив этот ответ, жрецы поспешили удалиться прочь, оставив после себя куда больше вопросов, чем ответов. «Никогда не связывайся с безумными фанатиками, не имея под рукой запасного плана», — самым серьезным тоном проговорил Визирис, после чего Дени тут же обернулась вслух. «И не торопись давать однозначные ответы, если предложение кажется заманчивым и беспроигрышным. Но они же предложили, как я поняла, помощь. Уверен, у них за тысячу лет несколько сотен избранных героев сменилось, и они переставали быть избранными, стоило их пути разойтись с дорогами красных жрецов. Мне нужно будет что-нибудь почитать об этом, желательно, уже в самой первой дочери». Сколько изгнанников поспешило бы ухватиться за любую соломинку, но ее любимый брат, ее сильный и мудрый брат, как всегда, старался взвесить все возможные риски. «Хорошо, что у нас есть наши драконьи когти. Неважно, в самом ли деле Бенера идет за тем, что ему привидится промеж тлеющих угольков, или решил поставить на возможного победителя из соображений практических, мы не будем по-рабски зависеть от таких сомнительных благодетелей, как этот ходячий скелет». «Но о чем они говорили?» — спросила Дени, получив, наконец, такую возможность. «Ты что, собираешься штурмовать сам Валантис?» Тут брат снова покровительственно обнял ее. «Об этом мы поговорим потом. Это не та новость, которой я спешил с тобой поделиться». С этими словами он увлек сестру в самую глубь палатки, где стоял небольшой, но крепкий и надежный сундук. «Тут, дорогая сестра, лежит настоящая драгоценность, стоящая больше любых принесенных жрецами даров, чем бы они ни оказались. Что же там такое?» Визирис с довольной улыбкой предвкушения достал из потайного ящичка железный ключ и вручил ей. «Почему бы тебе не посмотреть?» Она тотчас встала на колени перед сундуком и принялась открывать замок. Пришлось порядком повозиться, но увиденное превзошло все ожидания Дени. Девушка думала, что узрит оружие невиданной красоты, или корону из далеких земель, или коллекцию драгоценных рубинов размером с кулак, может, какую-нибудь древнюю гискарскую или, чем Семера не шутит, валерийскую реликвию, что-то, что можно представить в сокровищнице кхалакхалов, но точно не драконьи яйца, настоящие, целых три штуки, из сине-черные, молочно-белые и изумрудные моментально приковали к себе и взгляд, и все помыслы сраженной на повал принцессы. Она еще пять минут тому назад не могла себе представить, что ей доведется в жизни увидеть эту сказочную красоту. И, тем не менее, манящее видение не пропало, стоило Дени несколько раз моргнуть. «Ну, что скажешь, порой брат задает такие глупые вопросы», — как будто она могла в эту секунду что-либо сказать. Вместо ответа Дени потянулась чуть ли не дрожащими от волнения руками к изумрудному яйцу. Она аккуратно, словно боясь неосторожным движением разрушить хрупкий мираж, прикоснулась к нему, и тотчас ощутила жар. Жар, исходящий изнутри яиц, но не только его. Прислушавшись и охватив яйцо обеими руками, Денис могла распознать легкое, но явственно слышимое биение, похожее на биение маленького, но живого и работающего сердца. Вконец растерявшаяся принцесса поспешила попробовать два остальных сокровища, думая, что ее чувства попросту играют с ней какую-то шутку. Нет, во всех трех яйцах бились маленькие сердечки, все три яйца, как и первые, были теплыми и приятными на ощупь. Неужто они живые? Громче, чем надо бы, вскрикнула Дени. Ни о каком контроле над собой речи уже идти не могло. Они живые. Ну, раздался за ее спиной голос брата. Дени, давай не делать таких-то выводов. Я понимаю твой шок, но камни и есть камни. Это не так. Принцесса повернулась к брату и постаралась говорить как можно убедительней. Я чувствую. Они теплые изнутри. Я чувствую сердцебиение в каждом из них. Это не просто безмолвные камни, Визирис, нет, там внутри живые драконы, или то, что ими может стать. После небольшого молчания, Визирис нашелся, что ответить. Это странно, когда я их нашел, они были еще теплыми, но нашлись они в жаровнице. Я был уверен, что за время в сундуке они успеют остыть, а уж сердцебиение. Повел он плечами, уже не торопясь отбросить ее предположение в сторону. Я ничего подобного не ощутил, сколько бы ни кружил их в руках. Ну не стану же я тебе врать, уже шепотом, но очень быстрым заговорила Дени, тем более в таком деле. Я-то, и то верно, давай мы так сделаем. Сейчас я велю Дарее накрывать на стол, мы пообедаем, ты отдохнешь с дороги, я тебе все расскажу как следует, и потом ты еще разок попробуешь яйца. Денирис не хотелось оставлять это великолепное сокровище даже на минуту, но тут предательски о себе напомнил желудок, и брат обещал объяснить, что же красные жрецы имели в виду, посвятить ее в нечто таинственное и многообещающее. Не без сожаления, она поднялась с колен и закрыла сундук вновь. «Как скажешь, брат». Она вручила ему ключ и тут же поспешила задать первый пришедший ей в голову вопрос. «Но откуда у дрова нашлись яйца? Ведь ты их добыл как трофей?» «Да, ты верно догадалась», — признался принц. «Но вот откуда взялись они у него? Какого-то однозначного ответа мы не нашли. Самка не трах мертв, как мертвые и его ближайшие друзья-соратники, а рассказы рабов неточные, зачастую, противоречивы. Говорят и о караване, и о богатом валерийце, и о корабле. Точно мы установили одно. У дрова не было яиц, когда он получил дань с Мерина, но они появились в лагере, когда он воссоединился с остальным кхолосаром по дороге в Ваездатрак. Скорее всего, он разграбил побережье залива работорговцев к западу от гискарских городов, и там нашел свое сокровище. Впрочем, перебила его Дени, откуда бы он их ни взял, сейчас они в наших руках, и это важнее. Да, Дарея, крикнул принц. На его зов тотчас примчалась полураздетая лиссинейская красавица, мигом опустившаяся перед Таргариенами на колени. «Поднимись и беги к поварам». Их принцесса вернулась и успела проголодаться. «Ты накроешь на стол, и затем свободно до ночи. Раз брат отпускает настолько преданную и нравящуюся им обоим рабыню, то его секреты действительно того стоят». И Денирис последовала за своим возлюбленным братом ко столу, предвкушая как угощение, так и тайну. Визирис Таргариен, уж кто-кто, а успешный и опытный наемник должен был привыкнуть к шуму. Даже если забыть о сражениях и схватках, то одни только полевые лагеря заставляют забыть о тишине. Однако ничто не могло подготовить принца Визириса Таргариена к его собственному триумфу. На нем он впервые по-настоящему ощутил, сколько же людей проживает в Валантисе. Тысячи и тысячи людей высыпали на улицы. Остальные заполонили балконы и крыши, высовывались из окон. Каждый, от богатого купца до последнего слуги, пытался показаться в наилучшем свете, в самом дорогом наряде, и на ярком полуденном солнце это богатство сияло бесподобно. Городская стража, с удовольствием подметил Визирис, малочисленная и растянутая по всему Валантису, едва-едва справлялась с тем, чтобы не позволить согражданам вылиться на дорогу перед войсками. Казалось, что весь окружающий мир кричал и пел, радуясь победе над страшными дикарями-канитрахами. Шедшие позади своего командира черные рыцари затянули самую последнюю новинку Мартина веселого языка — приветственную балладу Валантису. Любимец его сестры и специфичной публики, его подчиненных, как и всегда, постарался на славу. Подарил отряду простенький и при этом не вызывающий никаких подозрений напев. Право, что может быть особенного в восторге открывшимся красотам и в сладостном предвкушении праздников. Не желающие петь, в числе которых был и сам Визирис, приветственно улыбались собравшимся горожанам, рабам, стражникам. И, конечно, повсюду гремел многоголосый приветственный хор. Порой в нем даже удавалось различить отдельные реплики, хоть принц-изгнанник никак не мог определить, кому какой крик принадлежит. Классический, правильный валерийский, перемешался с самыми варварскими диалектами. Первая дочь, дочь Валерии, победа, ты на наших тоже посмотри, господа, Дэрил Раснекыс, Юрнес Юно, 6, они прекрасны, ты хотела сказать, он прекрасен, слава красному дракону, да, это и хотела, слава принцу, слава защитникам города, слава Дарта, Гивие Хегнерисса, 7, ты на кого смотришь, дура, мой принц, возьмите меня, ваше я, что же вы будете кричать через пару минут, а через пару часов, если все выгорит, внезапное появление Дейенерис и красных жрецов не заставило принца переменить своих намерений. Отныне покойного Вариона Дарталаса он прекрасно знал, в каких непростых отношениях состоят слуги Эрглора и Старая Кровь. Знал, что беззубый старик Малаквамильгир и подобные ему собирались пустить кровь дикарям с востока, обвиняя тех в надругательстве над традициями Валантиса и забвении истинных богов. Богов покойного Фригальда. Бенера, в ответ, не предпринял никаких опрометчивых, откровенно враждебных шагов, но его люди ежедневно проповедовали перед стражниками, в домах и особняках клиентов старой крови, проживающих вне черных стен. Ни одна сторона не решалась первой перейти за черту, поддерживая равно опостылевший всем компромисс. Ненадолго статус-кво был укреплен дотракийским вторжением, когда Дарталасу удалось добиться всеобщего сотрудничества. Но теперь, когда Триарх погиб, и когда звезда Малаква готова возвратиться в политический зенит, Бенера собрался действовать на опережение. За вечер и ночь выяснить, кто предал его намерения красному жрецу, Визирис никак не мог. Да и даже сейчас, перебирая возможные варианты в голове, Виемонт красных жрецов презирает, Дауария не покидал лагеря, Торухин ему благодарен, Килван знает, что с Таргариеном получит больше добра, чем от жрецов. Его собственные капитаны были людьми проверенными и верными. Неужто сумасшедший в самом деле что-то увидел в своем пламени? Красные жрецы бахвалятся этим умением от Брааваса до Валантиса, но, разумеется, оберегают секреты ремесла и не посвящают в них посторонних. Но до недавнего времени считалось, что и дотракийцев в поле не побить, что и драконьи яйца утеряны навсегда. Демоны одни знают, какие еще тайны этого мира скрываются до поры до времени от людского взора. И, раз наемничью рать пропустили в город, жрец в самом деле никого не выдал. Пока фанатик на твоей стороне, сложно представить союзника преданнее и компаньона надежней. Беда в том, что как только твои цели разойдутся с целями его бога, ты получишь столь же опасного и не признающего компромиссов врага. Принцу было одно понятно. Если задуманное им удастся, ему предстоит провести непростую, аккуратную пляску вокруг красных жрецов, дабы и в марионетку их не превратиться, и не разругаться с ними по пустякам. Сестра же осталась с надежными людьми в безопасном лагере. Даже если все пойдет совсем не так, она успеет уйти. Верный сир Тристифер не подведет. В этом речнике принц был уверен, как ни в ком другом. Дени, разумеется, брыкалась и жаловалась, хотела ехать бок о бок с ним. Поверить только, как одно небольшое злоключение может повлиять на девичий разум. Она уже считает себя закаленной и тертой воительницей, прошедшей пламя 14 огней и переплывшей все студеное море. Слава семерым, что его еще не покинули рассудок и убедительность. Он смог достучаться до здравого смысла девушки и убедить ее подчиниться, но, Визирису показалось, в будущем уговаривать придется все чаще и дольше, а то придется и приказывать, на правах короля и главы семьи. В этом плане она напоминала ему его собственных детей из прошлой жизни, выросших храбрыми, воинственными, зачастую рыцарственными. Демон Блэкфайр не уберег тех, кого должен был защищать согласно законам богов и людей. Визирис Таргариен не повторит ошибок прошлого и не позволит Дени понапрасну рисковать собой. Тем более, что Дейенерис, возможно, как-то связана с этими несчастными яйцами, которые повезло откопать Рейну среди варварского хлама. Сестра беспрестанно уверяла его, что она чувствует не просто жар, но сердечное биение, исходящее из них. Даже горячий ужин, даже полноценный ночной отдых не заставили ее отказаться от своих первых слов. Визирис, не вполне доверяя сестренке, неоднократно брал в руки черное яйцо, чем-то ему особенно приглянувшееся. Да, тепло и он ощущал, но и только. Никакого намека, даже малейшего, на работу сердца, не чувствовал. Но Дени говорила так уверенно, с таким пылом в своих нежных и красивых глазах, что принц не мог заподозрить сестру в глупой, неуместной игре. Яйца хранили в себе загадку, и без сестры принц-изгнанник никак не мог ее разгадать. Посему Дени и осталась там, в лагере, хранительницей нового сокровища Таргариенов. С каждым шагом коня Визириса и его люди приближались к массивным черным стенам, поразительному и величественному, подавляющему человека шедевру строительной мысли, который делил Валантис надвое. Там, под защитой этого чуда света, копошились отпрыски старой Валерии, находившие удовольствие в перечитывании хроник прошлого и планировании мести за обиды, нанесенные давным-давно обернувшимся прахом предкам. Там не смотрели в будущее, там боялись завтрашнего дня, и при этом оттуда правили остальным Валантисом, городом торговым и богатым, городом, способным по числу обитателей положить на лопатки и королевскую гавань, и Старомист, городом, которому становилось тесно в слоновьих узах. По словам что Дарталаса, что Дриара, выходило так, будто слоны принесли Валантису торговое процветание, но при этом похитили у первой дочери будущее и какие-либо устремления вперед. Люди, подобные Виемонду, считают, что нашествие дотракийцев пробудило Валантис от векового сна, и что этим шансом нужно воспользоваться, пока есть на это шанс. Оставалось лишь надеяться, что мнение охочего до славы и величия Дриара разделяют не только вымышленные им призраки. Иначе принц Визирис обречен стать тираном на одну, и при этом весьма короткую, осень. Никто не может усидеть на троне, подпирая его лишь мечами и копьями. Король Мигар жестокий и триарх Харонна в этом убедились. Нужны верные люди, нужны деньги, нужна поддержка жрецов. Впрочем, прежде чем строить планы направления, нужно было его добиться. И, наконец, после того, что ему показалось целой вечностью, глава когтей в сопровождении рати добрался до площади, которую ему назвали Триархи Слоны. Тут тоже стояли стражники, позади них копошились горожане, но не на них смотрел Визирис. Площадь заканчивалась драконьими вратами, стальными и грозными. Таргариену хватило одного взгляда, чтобы понять, расчеты покойника были верны. Эдакую махину вмиг не закрыть, а из-за своих размеров ворота могут пропустить шеренгу в сотню всадников. Он сможет провести своих людей вперед, при условии, конечно, что старокровные отворят двери. Его колонне дали время остановиться, и лишь затем раздался откуда-то из-под самых небес призывной клич: «Кто тревожит покой старой крови?» Крик был слышен даже с высоты черных стен. Какие же могучие легкие должны быть у этого раба-глашатая? Тот, кто пришел навсегда закончить этот покой. Я, Визирис Таргариен, начал он так, как его учили посланники триархов, наследник старой Валерии и потомок драконьих владык, прошу у старой крови дозволения войти под защиту черных стен. Все должно выглядеть невинно, привычно и традиционно, до самого последнего момента. Потому-то принц не стал излагать ни претензий на трон далеких, андальских закатных королевств, или называться командиром наемников. Лишь его происхождение от Эйнара-изгнанника имело какое-либо значение в глазах обитателей тамошних дворцов. Молчание продолжалось долго, слишком долго, неужели они? Но приветственный звук рога не позволил страшному подозрению засесть в голове. Таргариены, потомки Валерии, семья известная и достойная, провозгласил тот же самый голос. Визирис Таргариен, вы можете войти. И тут драконьи врата начали отворяться. Губы Визириса невольно расплылись в довольной улыбке. Триархи Слоны, на их страшную беду, решили сдержать свое слово. Принц уселся в седле поудобнее. Тут тоже не было ничего подозрительного, поскольку победоносному командиру разрешалось ехать верхом. К своему любовнику и начальнику приблизилась Эйлинор, с трудом сдерживавшая позыв ухватиться за меч. «Скоро. Ты готова?» Не понижая голоса, осведомился Визирис. «Все равно на такой дистанции никто посторонний ничего не услышит». Эйлинор недавно попросила его о чести казнить нескольких старокровных, и он согласился, что именно она нанесет удар по шее триарха Вассара. «Разумеется», — ответила она, голосом спокойным и хладнокровным, «я жду только твоего сигнала, как и наши рыцари позади тебя. Меньшего я от вас и не ожидал», — с удовольствием отметил Визирис. И, заметив, что с другой стороны от него оказался Дриар, спросил уже у него: «И вы, Виемонд, как никогда готов?» Если путешествие по городу показалось ему долгим, то ожидание открытия ворот могло затянуться на целую вечность. Вот только Таргариен полностью сосредоточился на позолоченной стороне этой грустной медали. Ведь и закрыться этот шедевр валерийской мысли не поспешит. Вместо ответа Визирис стремительным движением выхватил рог. Он мысленно обратился к воину с просьбой о помощи и подал условный сигнал. Сперва раздался первый призыв, традиционный и знакомый старокровным по древним хроникам. Но потом прогремел второй, и Визирис задал шпоры коню. Сейчас настал решающий момент не только для него самого, но и для десятков тысяч людей, идущих за ним. Отступать было поздно. «За красным драконом!» — крикнула Эленор, направляя своего коня за ним следом. «За драконом!» — повторило за ней множество голосов, затем устремившись вперед. Все же дисциплина и выучка — превосходное дело. Из черных рыцарей едва ли каждый сотый был посвящен в план. Но они услышали сигнал, они увидели предводителя, скачущего вперед, и этого им хватило. Хорошее начало, момент внезапности не потерян. Повсюду умолкли приветственные крики, но зато раздались команды. Их отдавали люди, привычные к полю брани. Слышались даже знакомые тона. «За дело! Бросайте оружие! Копья на землю!» Но слышались позади и совершенно незнакомые голоса. «Отпустите копья! Соратники Красного Принца не враги честным волонтийцам!» Пламя мудрости запретил поднимать против них оружие. Бог проклянет тех, кто ослуша. Визирис не мог обернуться и проверить, как обстоят дела там, позади. Кто-то истерично впереди орал что-то про закрытие ворот. Впереди, там, где в конце туннеля виднелся свет, виднелись очертания домов и особняков. И, в самом деле, он первым вырвался на свободу, первым оказался в пределах черных стен. Самые же первые дома, расположенные ближе всех к черте, могли своим богатством и великолепием заткнуть за пояс большинство вестеросских замков. Что же его ожидает впереди? Караулившие было ворота рабы побежали прочь следом за своим командиром. Как предстояло волонтийцам выяснить, невольники зачастую оказываются негодными защитниками. «Наверх, мужики!» — прокричал где-то там, позади, Торухин Сноу. Северянин был доволен, что получил возможность принять самое активное участие в деле. Ему и еще пяти десяткам спешившихся чемпионов предстояло перехватить контроль над механизмами, запрятанными внутри черных стен. «Наверх, не дадим татуированным уродам закрыть ворота! За красного дракона! Наверх! Остальные, вперед, за мной!» — приказал Визирис, убедившись, что уже несколько сотен всадников оказалось по эту сторону стен. «За принцем!» — повторили приказ хором Эленор и Виемонт. Теперь Визирису осталось только направить коня вперед, вновь задать ему шпор да пронестись вихрем по широкой, прямой и чистой улице. Времени любоваться красотами не было, но даже торопясь принц подмечал царящую повсюду роскошь и господствующее везде великолепие. Прекрасные каменные поместья, загадочные храмы таинственных богов Фригальда, восхитительные здания с еще менее понятным ему предназначением, цветущие сады и высокие башни, и совсем никакого сопротивления на улицах. Порой встречавшиеся на улицах рабы моментально разбегались кто куда, видя приближение черного рыцаря на черном коне, но никто и не пытался выбежать на дорогу с копьем наперевес. Неудивительно, что Визирис и его спутники добрались до нужной им площади в самом скором времени. Именно здесь находился Дом Мудрости, в котором имели право заседать все свободнорожденные землевладельцы Валантиса. Огромное здание черного камня, увенчанное десятком куполов, сотней каменных драконов, чью композицию дополняли устремленные в самые небеса шпили и башни. Оно словно было создано подчеркивать величие Фригальда и незначительность каждого отдельного человека. Приходилось признать, толпа старокровных, собравшихся перед Домом Мудрости для того, чтобы приветствовать новенького, в самом деле смотрелось жалко на фоне подобного дворца. Белоснежные старики, пожелтевшие женщины, лупоглазые юнцы. И до чего же потешно на них смотрелись теперь их дорогие, пышные наряды, которыми они собирались потрясти наемника по прошайку. Со многими рядом были вооруженные рабы, но они не представляли угрозы для настоящих воинов. Без стоящих доспехов, без надлежащего командования, без достойного вооружения, этот эскорт никак не мог защитить своих господ. И, судя по выражению тысяч глаз, старая кровь прекрасно это понимала. Впервые в истории Валантиса они ощутили костлявую руку смерти у самих себя на плечах, и он должен был сполна воспользоваться их состоянием. «Стройся!» — гаркнул Визирис, предчувствуя победу. Ему, командиру бывалому и опытному, достаточно было бросить взор на собравшуюся толпу, чтобы понять, эти драться и лить кровь не будут. Толпа, к ее счастью, подалась назад, давая черным рыцарям и сыновьям Валерии столь необходимый простор. Оглянувшись, Визирис понял, его гамбит удался. За его спиной уже построилась четвертая сотня всадников, все с оголенными мечами и опущенными вниз копьями, а надменно улыбающийся Рейн высоко держал стяг красного дракона. С каждой минутой прибывало все больше и больше его людей, а при этом старая кровь не спешила повелеть своим рабам идти в атаку. Кто-то был слишком напуган, кто-то хорошо понимал риски. Не стоит хвататься за копья и мечи. Мои люди и сыновья Виемонда ими владеют куда лучше и вас, и ваших рабов. Сразу же поспешил установить правила игры принц, стараясь придать голосу как можно больше убедительности. Не сопротивляйтесь, и получите возможность вернуться в ваши уютные дома. Отдадите неправильный приказ своим юнцам. Принц Визирис, заговорил Гейман Леннерис, белый, как коровье молоко. Именно ему принадлежала идея подарить Таргариену триумф. Именно он первым будет пожинать плоды со своего дерева. Что это все означает? Вы ведете себя как дикарь, как варвар. Прикажите своим людям вернуться обратно, и мы простим вам это цирковое представление из уважения к вашей. Я рад, что вы все собрались тут. Обратился принц Визирис к собравшейся толпе перепуганных мужчин и женщин, детей и стариков, игнорируя попытки Леннериса завязать диалог. Нечего болтать с мертвецами. Дурная это примета. Нам есть что обсудить. Что? Спросила какая-то молоденькая женщина. Будущее нашего города, разумеется. Иллириам Апатис. Когда новости из Валантиса достигли его, магистр Иллириам Апатис не тратил ни минуты своего времени. Он поспешил в городскую гавань, нанял самый скорый корабль и отплыл к закатным королевствам, отчаянно надеясь поспеть быстрее чужих воронов. Морские боги, если таковые есть, благоволили ему ветрами и течениями. Путь удалось проделать в поразительно короткий срок. Там, борясь с усталостью, волнением и слабостью, он обратился к хорошо знакомой ему чернокожей проститутке, и уже через полчаса встретился с Варисом в очередной комнатушке, освещенной всего лишь тремя свечами. Король Мигар Таргариен на славу возвел Красный замок. Даже его друг, человек, профессией своей избравший накопление секретов, не был уверен, что смог познать все тайные ходы, лабиринты и лазы цитадели древних владык. И, тем не менее, пара надежных, секретных комнат в запасе у Вариса нашлась. Тут они могли говорить друг с другом честно и откровенно, совсем как тогда, в юности. Жаль, что времени предаваться воспоминаниям у них не было. Требовалось обсудить срочные дела. И Валантис, и яйца в руках Визириса Таргариена. Подведем небольшой итог. Плохо скрывая раздражение, проговорил магистр вольного города Пинтос. Мы уплатили сумму, которой хватило бы, чтобы купить сотню местных лордов, но сделали драгоценный подарок не тому дракону. Поверь, друг, Варис улыбался практически всем встречным, но лишь двое знали, как выглядит его искренняя улыбка. Я точно так же недоволен, как и ты. Однако стоит ли о том горевать? Таргариены получили окаменелости, какими бы драгоценными они ни были. Эйгон драконья погибель, Бейлор благословенный и Эйгон невероятный пытались вдохнуть жизнь в яйца, заклинаниями, молитвами и чарами. Но, как ты мог заметить, драконы не кружат над королевской гаванью. У нас по-прежнему есть меч, и Стриклинд по-прежнему готов сотрудничать. Пусть наш план по похищению принцессы не удался. У хранителя Юга, насколько мне известно, имеется прекрасная дочь, которую он так и видит в короне. Будет ли иметь значение меч, когда королевская гавань узнает о случившемся в Валантисе? И что до той дочери, если Роберт потребует от Тирелла его рыцарей и его кораблей? Эмоции, Иллира, плохие советники в нашей игре, и сделанного назад не воротишь. Нам предстоит решить, как разыграть новую партию. Пусть и не с лучшими фигурами, тут я с тобой соглашусь. Ему было от чего негодовать. Предполагалось, что Визирис Таргариен сдохнет на войне с дотракийцами, на которую он так удачно подписался. Предполагалось, что его сестра окажется у него, у Иллирия, почетной гостьей, пока не созреет до брачного возраста. Предполагалось, что парню преподнесут драконьи яйца, с помощью которых он обзаведется союзниками и наемниками. И что же, потомок Дейрона Лжерожденного не просто победил Канитрахов, но стал триархом Валантиса. Он казнил двух слонов, избавился от их сторонников, сделал племянника Дартала со своим соправителем и принялся налаживать отношения с оставшимися тиграми. Принцесса Дейнерис Таргариен избежала плена и воссоединилась со своим братом, а капитан флота, который должен был доставить гостинцы в Пинтос, решил пополнить припасы в проклятом Талосе и не успел покинуть гавань до прихода Орды. Так бесславно закончился его поход в край теней. Капитаны и матросы сумели побороть неведомых и диковинных тварей, справиться со страшными болезнями, лишь для того, чтобы погибнуть в небольшом портовом городе по пути домой. Однако его старинный друг был прав. Придется справляться с тем, что есть на руках. В городе знают о случившемся. В замке перешел к делу магистр, стараясь примириться с действительностью. Я придержал слухи и новости настолько, насколько смог. Сегодня, идя спать, Роберт ничего не подозревал, а Бей лишь помалкивал. Со вздохом проговорил Варис. Однако завтрашним утром, или, самое лучшее, к полудню, вся гавань будет судачить о Валантийской истории. Спрашивать о том, как отнесется Роберт Баратион к известию о воцарении Таргариена, было излишне. О его ненависти к драконам наслышаны были даже простые горожане Пинтоса, что уж говорить о Мапатисе. Посему магистр задал единственный вопрос, действительно имевший смысл. И король решится на войну, скорее всего. Повел плечами Варис, так, будто говорил совершенно очевидную банальщину. Роберт за эти годы смог простить почти всех, но не родственников Ригора. Он не может допустить, чтобы Таргариен правил даже над деревней, что уж говорить о богатейшем и крупнейшем вольном городе. Как только новость дойдет до королевских ушей, им будет собран малый совет, и наверняка на нем Роберт огласит свою волю. Созывать знамена ради похода на Валантис. Его скорее всего будут пытаться отговорить от подобной авантюры, но наш довольно-таки мягкотелый король в драконьем вопросе отличается прямо-таки завидным упрямством. Мапатис невольно почесал свою бороду, стараясь взвесить все возможные риски подобного поворота. На войнах здешние лорды нередко выковывают братство, крепкие воинские узы, позволяющие забыть прошлые обиды. Но простаряне дрались за таргариенов, как и дарнийцы, а островитяне с запада ненавидят и оленя, и дракона с равной силой. Как-то эти лорды, рыцари и капитаны отреагируют, когда так ничего и не сделавший ради их любви Роберт потребует от них проливать кровь на далекой чужбине, преследуя призрак прошлого, о котором простые подданные уже и думать забыли. Да и сама война не будет легкой прогулкой. Придется взять под контроль населенные пиратами и корсарами ступени, договориться с тремя сестрами, пусть те и не любят Валантис, но помогать королю закатных королевств и попадать от него в зависимость они не захотят. Наконец, стоило признать, что сам принц-изгнанник показал себя достойным командиром и харизматичным лидером. В противостоянии с Робертом он сможет опереться как на богатство первой дочери, так и на преданную ему до раболепства армию закаленных в боях наемников. Если Роберт поддастся своей ярости, то он получит затянувшуюся, тяжелую кампанию, вдали от дома, безнадежных связей, в коварных и незнакомых спорных землях. Одни демоны знают, сколько вестеросцев и валантийцев поляжет в этой жестокой войне, и, милостью богов и двух конкретных людей, ни король-узурпатор, ни самопровозглашенный триарх не должны пережить войны. Тогда-то можно будет запалить весь хворост, по всем семи королевствам, дожидать, когда блюдо подойдет до нужной прожарки, и лишь затем выпускать на сцену Эйгона, прекрасного принца с мечом и прекрасным наемным воинством, чей контракт подписан кровью. Вот только, когда мы встречались в прошлый раз, заговорил Эллирия, ты предупреждал меня, что Старки и Ланнистер готовы вцепиться друг другу в самую глотку. А они и вцепились, и между ними уже есть кровь. Этим днем Джейми Ланнистер, любимый брат нашей королевы, с ударением на слове «любимый» сказал Варис, напал на Эддарда Старка на улицах Королевской гавани, перебил его людей, ранил самого северянина в ногу, да попробовал покинуть город. Попробовал, я узнал, что Джейми собирается покинуть город, и оповестил об этом короля. Тот велел, чтобы все ворота стерегли накрепко, и чтобы льва отправили в Красный замок. Ланнистерам не дали пройти через Божьи ворота, хоть и не обошлось без потерь. Сира Джейми вернули в Красный замок, а вот сир Джеселин Бьюатер скончался от нанесенных львом ран. Дух испустил буквально час тому назад. Итого погибли трое северян, пятеро красных плащей и семеро золотых. Иллирия с трудом подавил в себе желание плюнуть. Неужели еще одна многообещающая комбинация летит в седьмое пекло по милости незнакомых и чужих людей? Война в Вестеросе сейчас нам не нужна. Не как вопрос, но как утверждение озвучил Мапатис. Да, Эйгон еще не готов к своей роли, и наши союзники малы числом. Зато Визирис собрал свыше 50 тысяч бойцов и захватил весь Валантийский флот, нетронутый войной. И ты прав, усобица, начнись она сейчас, дала бы Таргариену великолепный шанс испытать свою удачу. Если он, овеянный славой победитель кочевых орд и прирожденный лидер, высадится с красным драконом где-нибудь в Дорне или Просторе, то сумеет удвоить число сторонников и завоевать себе престол. Я все еще сомневаюсь, что он сумеет удержать Валантис. Да, у него есть копья и мечи, но он чужой для черных стен, для торговых кварталов, для гавани, для жрецов. Начал перечислять Мапатис. Как долго валантийцы будут терпеть чужеземного тирана? Особенно, если по его вине в их город придет повторное нашествие, теперь уже с запада, Варис согласно кивнул. Но лучше исходить из наихудшего, не правда ли, если старокровные смогут отравить Визириса, или подарить ему кинжал в сердце, то мы попросту вернемся к изначальному плану. Я же постараюсь, чтобы Таргариен войну не выиграл, подметил Иллирия, припоминая своих многочисленных знакомых. У меня хватает должников в трех шлюхах, особенно в Лиссе, да и с некоторыми старокровными приходилось дела иметь. Красный дракон будет засыпать сотни ножей, направленных к его сердцу. Даже если Валантис отобьется от Баратионов, то он уже не воспользуется плодами своей победы. Хороший расчет, но не торопись с убийством. Нам ведь нет нужды срывать путешествие короля Роберта на другой конец света и облегчать ему компанию, такой нужды у нас в самом деле нет. Так или иначе, но то были дела грядущих лет. Сейчас им нужно было обсудить дела приближающихся часов. Думаешь, что сумеешь помочь Роберту уговорить лютоволка и льва не начинать грызню? Я ведь и не говорил, что это будет просто. Слегка иронизируя над самим собой, посмеялся Варис. Сделаю все, что в моих силах, как ты обычно и делаешь, дорогой друг. Сера не ошиблась на своем предсмертном ложе, не могла ошибиться. Ничего непоправимого пока не случилось. Знатная кровь пролилась, но в дозах незначительных, совсем как при лечении пиявками, выводящими дурную и вредную кровь из тела. Не произошло ничего, что не Роберт счел бы важнее воцарения драконов. Тем временем, продолжал Варис, Роберт будет грозить Ланнистерам и просить своего друга Эддарда, обещать брату Ренли славу и напоминать брату Станнису о долге. У короля хватает недругов, но, при его жизни, никто из них не посмеет открыто начать игру. Участие в политике вольных городов, не говоря уж о соучастии в глобальном заговоре, приучает человека считывать намеки, понимать малейшие колебания Этана. Уж особенно, если говорит кто-то, тебе знакомый с ранней юности. Открыто, Варис продолжил после некоторой паузы, что случалось с ним очень редко. Мапатис тотчас навострил уши. Лорд Питер Бейлиш, мастер над монетой и протеже Джона Арвина. Он стоит за всеми попытками разжечь войну Старков и Ланнистеров. Именно он направил мать волчьего семейства за Тирионом, умело сыграв на детских воспоминаниях и своем треклятом обаянии. Именно он привел Эддарда Старка в свой бордель, заранее предупредив об этом Джейми Ланнистера. Я еще не знаю в точности, чего он добивается, но совершенно очевидно, что ему нужна крупная война здесь и сейчас. Все люди смертны. Магистр позволил себе сделать тонкий намек.